работают в совершенной гармонии. Сейчас вы погружаетесь в состояние полного расслабления. Позвольте себе расслабиться все глубже и глубже. Все звуки растворяются вдали. Единственный звук, который вас сейчас интересует, это звук моего голоса. С каждым вдохом и с каждым выдохом вы расслабляетесь все глубже и глубже. Просто позвольте себе полностью расслабиться. В прошлом алкоголь мог заменять вам смысл жизни. Ваше сознание, возможно, когда-то приняло убеждение, что алкоголь может спасти вашу жизнь и защитить вас от ударов судьбы, что алкоголь так или иначе вам чем-то полезен. Но это было вчера, это осталось в прошлом. Все это было вчера, потому что, возможно, алкоголь мог уберечь от чего-то или даже спасти вашу жизнь. Некоторым он нужен в качестве лекарства. Вы могли опираться на все эти убеждения когда-то, но не изжили себя. Если какие-либо из этих убеждений в какой-то мере присутствовали в вашем сознании, то с данного момента они устранены. И новые убеждения имеют полное право и всесторонние действия на ваше сознание, тело и дух. Для других людей алкоголь означает смерть. Это способ самонаказания. Это яд, и люди хотят себя отравить. Это способ медленного самоубийства. Очень изящно, не так ли? Но у вас нет в этом нужды. Если когда-либо алкоголь означал для вас смерть и самоубийство, и вы испытывали потребность наказать и убить себя, то это убеждение устранено из вашего сознания. Правда заключается в том, что алкоголь – это алкоголь. Это не жизнь, это не смерть. В реальности он для вас больше ничего не значит. Он для вас ничто. Это привычка, в которой у вас больше нет нужды, и вы его больше не хотите. Вы потеряли интерес к алкоголю в любом его виде, в любом месте, в любое время. Вы заинтересованы жить и быть здоровым. Вас привлекают чай, кофе и другие очень вкусные и интересные напитки. Горячие или холодные, особенно если у них хороший вкус. Если вы стремитесь ограничить потребление кофеина, то последнее внушение о кофе устранено из вашего сознания также. Существует очень много напитков, которые вам нравятся и которые вы можете пить. Вы можете пить молоко, какао, множество безалкогольных напитков. И всем этим вы можете наслаждаться. Единственный напиток, который вам не приносит никакой пользы, и который вам теперь совершенно безразличен и противен, это алкоголь. Итак, вот что было вчера. Вчера алкоголь мог вас защитить. Или мог быть средством самонаказания, или самоубийства. Все это было вчера. Когда вы унижали себя и потеряли свое самоуважение, это было вчера. Когда вы плохо думали о себе, это было вчера. Когда вы превращали себя в неудачника. Но сегодня это не вчера. Сегодня это сегодня. И сегодня вы навсегда отказываетесь от алкоголя. Вы освободились от его гибельного воздействия. Вы освободились от его возможности. И с тем, что вы отстраняетесь от него навсегда, вы отстраняетесь от всех средств самонаказания. Вы отстраняетесь от тревог и волнений и всего прочего. Вы ни в чем этом не нуждаетесь. Сегодня – это день, когда вы превращаетесь в успешного человека. Сегодня вы ставите для себя цели и стремитесь к ним. Сегодня вы – человек с привлекательной внешностью. Вы чувствуете себя трезво и можете думать ясно и взвешенно. Не принимать решения, основанные на суждении о прошлом опыте. Сегодня вы начинаете любить себя и ценить себя за то, что вы хороший, умный и интеллигентный человек. Сегодня вы кардинально меняете себя и всю свою жизнь. Обращаетесь к нечто более высокому, чем вы. Не только к высшему принципу, но и к высшей силе. Пусть эта сила направляет вашу жизнь. Сегодня вы предаете забвению ошибки прошлого и творите нового себя. Сегодня вы стираете неудачу из своей книги жизни. И для вас личный успех теперь имеет огромное значение. Выражаясь кратко, сегодня день, когда вы выбрасываете алкоголь из своей жизни, выбрасываете его навсегда. Вы в нем больше не нуждаетесь, и вы никогда не будете в нем нуждаться. Вы не можете его хотеть. Он вам противен, вы не можете его желать, потому что он вам надоел. Вы покончили с алкоголем. Он вам не нужен. Вы избавились от него. Вы не можете его пить. У него отвратительный вкус. Это гадко, это грязно. Вы всегда ненавидели его. Он отвратительно на вас действовал. Из-за него вы чувствовали себя отвратительно. Из-за него вы могли уничтожить свою жизнь. И вы будете помнить об этом всегда. Вы будете наслаждаться полноценной жизнью и чувствовать себя счастливым человеком. Вы будете жить, смеяться, любить и радоваться этому. Вот что такое для вас сегодня. Сейчас и всю вашу жизнь эти внушения будут иметь полное и всестороннее действие на ваше сознание, тело и дух. Вы расслабляетесь все глубже и глубже. И эти внушения запечатляются в вашем подсознании. Все больше и больше усиливаются. После этого сеанса, каждый раз, когда вы будете видеть красный цвет, все внушения, которые вы получили и получите от меня, будут усиливаться 100 раз. вы будете замечать красный цвет сознательно и подсознательно. Каждый раз, заметив красный цвет, ваше желание и стремление преуспеть во всех отношениях вашей жизни будет становиться все сильнее, сильнее и сильнее. Каждый раз, когда вы будете видеть красный цвет, ваше желание оставаться свободным от алкоголя человека будет становиться все сильнее, сильнее и сильнее. Через несколько мгновений я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 и не раньше вы откроете глаза. Будете чувствовать себя свободно и легко. Вы будете знать, что ваша жизнь меняется, становится лучше, становится приятнее и легче, и веселее. 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо за внимание. С вами был Павел Дмитриев и Американская академия гипноза. О новых сеансах гипноза вы можете узнать на сайте paveldmitriev.com. Желаю вам счастья и удачи. До свидания.